Глава 18. Танцевали мы с кабаном долго. Я старательно экономил силы, пропускал врага мимо себя, матерился после удара по пластине брони, терпел, и, когда боль отпускала, продолжал попытки атаковать. 0-0-0. Вот сколько я наносил урона. Все мои тычки и удары по нему, как слону дробина. Но тот факт, что я в этом бою уже минут 15 и сумел сбалансировать свои действия таким образом, чтобы просто прокачивать уклонение и безоружный бой, не уходя при этом в ноль по запасу сил, меня радовал. От кожи на моих кулаках не осталось ничего. Одно сплошное кровавое месиво. Сковырни чуть-чуть, и окажется, что под этим месивом уже оголившиеся кости. Но бить было нужно. Иным способом я никак не разовью свой урон. А подсчеты говорили, что для того, чтобы наносить хотя бы одну жалкую единицу урона в этого бронированного ублюдка, мне нужен как минимум 4-й легендарный уровень кулачки. Вот только я не думаю, что это в принципе возможно. Развитие должно быть постепенным, как это задумывалось изначально. И нельзя же стоять и до посинения колбасить монстров в первачнике, набивая такую прокачку. Хотя я уже ничему не удивлюсь. В один момент, повторяя из раза в раз цикл «отойти, ударить, отойти», я сместился таким образом, что сам не понял, что четко позади меня оказалось дерево. Казалось бы, дерево и дерево, фиг бы с ним. Но на середине итерации случилось незапланированное. Кабан, набрав скорость, попытался воткнуться в меня, но я уклонился от этого выпада под шагом в сторону. И чудовище воткнулось. Прямо в ствол. Взревело, прошив древесину своим костяным наростом, и не могло вырваться. Там-то я и разгулялся. Всякая боль, что преследовала меня от каждого удара, улетучилась, растворилась в сладострастном ощущении безнаказанного насилия. Несмотря на эйфорию от процесса, от того, что этот сраный мешок с говном на меня никак напасть не может, сильно завязнув в стволе, я сохранял бдительность. Никто сзади ко мне не подберется, потому что я озираюсь. И никто не позволит резко вырваться и атаковать меня, потому что я слежу за каждым его чертовым движением. И бью, конечно, от души, что есть сил. При этом не позволяю запасу сил упасть в ноль. Как чего не вышло. Пережидаю, дую на кулаки, пуская слезинку, и продолжаю превращать то ли свои руки в фарш, то ли эту скотину в отбивную. Не завидую я Фесу. Он же чертового Райдзина кулаками лупцевал. Но то, я полагаю, дело привычки. Человек вообще существо уникальное. Ко всему привыкает. Это как с той лягушкой. Брось ее в кипяток, так она сразу и сварится. А вот если огоньку подкручивать помаленьку, то так она и не заметит, что ее варят. Отвлекался я на пространные размышления только лишь потому, чтобы не свихнуться. Нет, я в очередной раз должен четко это заявить. По всему телу у этого кабана каменные наросты, наслаивающиеся друг на друга по принципу черепицы, от башки до жопы. И нигде нет ни одного просвета. И мне придется это бить. Причем так долго, что я корректно подсчитать время и трудозатраты не мог. А что, если как-то его обездвижить? С ловушками никак не получится, веревки у меня нет. Да и, как это ни странно, без специального навыка из категории «ловчий», которую могут открыть охотники, разбойники и гладиаторы, она бы все равно мне не помогла. А то, что кабан сейчас застрял своей тупой пастью в дереве, мне никак не помогало. Думал я об этом в надежде на то, что брюхо у него должно быть помягче, ну хотя бы чуть-чуть. Да только никак я туда не подлезу, чтобы не схлопотать копытом в лицо. Впрочем, вряд ли подобное задумывалось как реальное. И я, наверняка, единственный игрок за все время существования арка, который всерьез задумывался над тем, чтобы как-то кабана перевернуть и зафиксировать, пока он жив. Нанесен урон 0, получен урон 0. Навык повышен, бой без оружия 65 из 100. Навык повышен, бой без оружия 66 из 100. Навык повышен, бой без оружия 67 из 100. Навыки продолжали качаться, но даже до первого легендарного еще как ползком до Нью-Блиса. А переход на новый уровень прокачки означал критическое снижение скорости набора опыта в этом навыке. Это как у меня с кинжалами на Ассасине было. Чтобы прокачать с нуля четвертого ранга до 60-го, я потратил почти 2 года. Предыдущие уровни были кратно быстрее. И тем не менее, это сотни сражений с высокоуровневыми врагами в подземельях. А там скорость прокачки куда как выше, в том числе и навыков. Благоприятные бонусы от еды кончаются через 5 минут. И к тому же к заходу за горизонт клонилось местное солнце. Я уже не то что рук не чувствую, уже и ноги словно свинцом налились. Устал. Безобразно устал. Вот Майкл разленился. Не ценишь выпавшего шанса калашматить тварину безнаказанно, прокачивая свои боевые навыки. Словно услышав мои мысли, кабан заигазил сильнее. Увеличил амплитуду рывков. Я, от греха подальше, отскочил, мгновенно собрался и выкинул из головы лишнюю рефлексию. И принялся наблюдать, держа главное оружие индейца — ноги, наготове. Не знаю, что стало спусковым крючком, но искаженный кабан действительно стал яростнее вырываться. Раньше его не слишком заботил тот факт, что он застрял в дереве. Предпринимал, конечно, попытки вырваться, но делал это лениво, без огонька. Сейчас же в него словно сам черт вселился. Рвался, ярился, копытами взрывал под собой землю. И, наконец, вырвался. Выдернув из самого себя все свое кошмарное, узлами перевязанное нутро до последнего метра кишок, буквально размотался, как новогодняя гирлянда. Этот нарост был напрямую связан со всем, что у кошмарной твари внутри было. Все органы, сосуды, мышцы. Он даже заорать не мог, порвавшись. Как не мог и двигаться, застыл в 5 метрах от дерева и тяжело дышал, завалившись на бок. Противник, искаженный мраком кабан. Здоровье 325 из 650. Негативный эффект – кровотечение. Негативный эффект – паралич. Вот тогда! Сам себя, получается, того. Ополовинил себе здоровье, а его остатки стали стремительно снижаться, вытекая в бурую лужу крови под тушей. Я силился сообразить, что мне с этим делать. Игромеханически что произошло? Монстр умирает, участвуя в бою со мной. Кому достанется опыт за его убийство? Не дереву же. Ведь основным источником нанесенных ему повреждений, хоть и был он сам, именно я удерживал его агрессию битый час. Однако, поздно спохватившись изучать игровую механику, я решил все же истратить последние единицы прочности своего кинжала, дабы все-таки нанести этот победный удар. Здоровье из врага вытекало по 5 единиц в секунду. Ни больше, ни меньше. Это означало, что зазор у меня будет меньше, чем в секунду, чтобы нанести 5 единиц урона. Это 3 критических удара подряд, с 5% шансом. Может, чуть-чуть больше, но это недоказанное умозаключение. Я, крепко сжимая в кулаке рукоять хренового стартового ножа, склонился над тушей. Буду бить прямо в вывернутое нутро, что билось сейчас, переплетенное жгутами нервов, прямо возле его пасти. Это ж его часть, и все еще часть организма. Значит, и урон пойдет по нему. Кстати, я чуть было не сглупил. Кто мне помешал все-таки немного нанести урона заранее, чтобы такты кровотечения оставили не 5 полновесных единиц жизни, а какую-нибудь жалкую единичку? Молюсь, чтобы хватило прочности. Кинжал действительно на последнем издыхании. Тот, что был у меня в ведущей руке, уже сломался, но я опытом научен атаковать с двух рук, так что прочности, по факту, у моего кинжала всего на несколько ударов. Нанесен критический урон — 2. Нанесен урон — 1. Нанесен урон — 1. 3 тычка. И слава Ксарту, Нарганду, Иллине, Мариалле и самому чертовому Хаулу. Кинжал уцелел. Его хватит еще на один победный удар. С замиранием сердца и трепетом я дожидался, когда же он сдохнет. Вернее, будет близок к тому, чтобы сдохнуть. Сейчас. Поймав эту самую секунду, я нанес решающий удар. Кабан дрогнул, конечности вытянулись в предсмертной агонии, а свет жизни в его кошмарных глазах погас. Противник, искаженный мраком кабан, уровень 1. Здоровье 0 из 650. Труп не осмотрено. Полученный опыт 51. Признаться, я ожидал большего в награде от противника, который по сложности сопоставим примерно с боссом локации шахт кобольдов. У того тоже примерно столько же здоровья. Да только вот туда игроки идут группой, в которой есть танк, лекарь и несколько наносящих урон персонажей. И уровни у них как минимум от 5. И тут я такой красивый, безоружный, 1 уровня, со сломанным оружием. Против врага с каким-то запредельным уровнем защиты. Ладно уж, чего там. Посмотрим, что из него выпало. Получим предмет. Кабанина. 1 штука. Обычная кабанина. 1 штука. Да какого черта? Хорошо. Предположим, что те, кто наблюдают за ходом 2-го тура, решили над кандидатами поиздеваться, задрав вражеские характеристики до небес. Но как они себе это представляют? Черт с ним, с кабаном, те же кобольды. У них, если я верно помню, в базе по 70 единиц здоровья. Сколько ж там выходит в 65 раз помножить? Почти 5000 здоровья. Небось, еще и бонусов им навалили в виде брони и каких-нибудь скверных навыков. То есть, меня не покидает ощущение, что это испытание в принципе непроходимо. Ведь тот же самый босс шахты будет обладать каким-то невозможным уровнем здоровья в 45 тысяч единиц. Я что-то явно упускаю. Проглядел, не заметил. Может, из-за того, что уставшим здесь оказался, может, растерялся из-за того, что у меня отняли все привычные инструменты ведения боя. Но я банально не вижу выхода. Если представить, что первые мои навыки начнут возвращаться, когда я достигну 10 уровня, то как до него добраться? Кабаны, допустим, я даже точно так же продолжу с ними воевать, перестанут давать мне опыт, когда я доберусь до 4 уровня. Пусть я даже буду вкладывать каждый новый пункт характеристик в силу, и того к 4 уровню, мой максимум — это 16 единиц. Считаем. 16 единиц урона, умноженные на 2 от 1 легендарного навыка «Бой без оружия», и умноженные еще на, хрен с ним, 2 для ровного счета от связанной души, 64 единицы урона. Критический удар — 128. Но у них, этих кабанов, самых слабых существ, защита от физического урона больше 80%. Липкий страх подкрался из-за спины и пополз наверх прямо в голову. Я вспотел, как проститутка в монастыре. Мир перед глазами качнулся и поплыл от тяжелого осознания непроходимости этого испытания. Первоначально я действовал на адреналине. Не мог позволить себе просто сесть и сдаться. Сейчас я чувствовал лишь опустошение и боль утраты. Хотя, если вспомнить, кабан самоубился. Что ему в этом помогло? Окружение. Ровно так же, как я когда-то показал ребятам фокус возле кобольдского лагеря на Верхотуре, прямо перед входом в подземелье. Мы тогда собрали их в кучу, привлекая внимание, завели в узкий проход между двух скал и завалили его, используя в качестве рычага копье. Опыта нам даже тогда отсыпало немерено. А сейчас, увеличившийся в 8 с копейками раз опыт и вовсе отсыпет меня новыми уровнями с головы до пяток. Тогда-то и можно будет поиграть. 8-й уровень там можно будет взять. Да только вот проблема. Как туда добраться, учитывая агрессивность окружающего мира, и не обросить свои собственные копыта по пути? А также где взять оружие, которое можно будет использовать в качестве рычага? Руками я этого не сделаю, ровно как и своей зубочисткой. Кинжалом, прошу прощения, я хотел сказать кинжалом. Вернувшись к своему костру, я сел и горестно вздохнул. Мне нужен отдых. Желательно поспать. Утро вечера мудренее, и кто знает, какая очередная гениальная идея посетит меня с утреца. По крайней мере, я избавился от источника одной проблемы. Этот кусок кабанины будет насыщать меня пару дней кряду. Ведь его цельное приготовление дает 5 зарядов применения, отнимающихся по одному за каждый прием пищи. Другой вопрос – есть ли у меня эти пару дней? Не исключено, что кто-то придумал стратегию, которая наглухо кроет все мои идеи. И до того черного шпиля я просто не успею добраться со своей скоростью прокачки. Впрочем, чего это я себя закапываю? Если я не смог придумать действенного способа быстро развиться, то, думаю, от подобных проблем страдают сейчас и все остальные. В прошлый раз я спал в недрах земли, среди кристаллов, почти обнимая труп какого-то бедолаги-исследователя, забравшегося в чужом для меня мире глубоко в бездну. Сейчас сон мой не будет комфортнее. Хотя, это уж как посмотреть. В сторожке, помнится, если взобраться на лестницу, была соломенная постель, принадлежавшая Фроду. Костер я затушил, напился воды из реки, смыл с себя кровь и грязь, потянул и размял задеревеневшие мышцы. Хорошо хоть не холодно, а то совсем была бы беда. Взобравшись по хлипкой лестнице под крышу сторожки, я уселся на колючую постель и долго рассматривал замшелый потолок. «Нет, Майкл, ты должен прекратить думать старыми категориями. Ни о какой доминации через силу речи здесь быть не может. Это читается даже не между строк, а практически сказано мне в лицо. Как еще красноречивее сказать, что усилив всех врагов в 65 раз и лишив возможности качаться через социальные задания, наблюдатели желают увидеть хитрую игру. Потому я должен быть умным и хладнокровным. Да, у меня редко это получается, гораздо реже и то, и другое одновременно. Но если сильно и долго думать, что-нибудь обязательно получится. Несмотря на депрессивный настрой, уснул я с некоторым подъемом. Ну, что может быть хуже, чем то, что происходит прямо сейчас? Убьют меня завтра, да и пес с ним, я уже слишком устал бороться. И все мои трепыхания сейчас — это просто желание продать свою жизнь подороже. И по-честному говоря, плевать мне, кто там станет абсолютом. Эта игра сломала меня. Я не был к этому готов. Все, чего мне хотелось, это ходить по миру в одиночку и сражаться с монстрами, зарабатывать юди, смотреть интровидение, валяясь на диване, иметь заначку на всякий случай и ни о чем не париться. Стоп! А это ли не то, чего я хотел? Я тут один. Вокруг враги. Это то, что, по мнению наблюдателей, я желал? Бойся своих желаний. Ошибившись в трактовке, можно оказаться в аду. Лучи солнца пробились сквозь прохудившиеся, почти рассыпавшиеся в прах от времени стены. Один из лучей предательски бил мне прямо в глаз. Что за наваждение, в который раз замечаю, что местное солнце меня ненавидит, и всякий раз, как удается, пытается лишить меня зрения. Это я, в общем, думаю не только про бета-мир, Желудок сводило от голода. Подвигался я вчера, будь здоров, молочная кислота уничтожала мои мышцы. Так что чувствовал я себя сейчас, как ушибленный всем Майклом. Решив позавтракать и ознакомиться с тем, какое гениальное решение ко мне пришло, я свесил ноги вниз с балюстрады. Вгляделся вниз, и каково же было мое удивление, но крысы воскресли. Он снует туда-сюда. Меня, по всей видимости, не чует. Но и я им ничего не сделал, а их оранжевые полоски здоровья сигнализировали о том, что первыми нападать мелкие хвостатые гады не станут. Еще я обратил внимание, что левее мини-карты, что располагается в правом верхнем углу, появился какой-то положительный эффект. С предвкушением я мысленно на него нажал, дабы ознакомиться с подсказкой. Комфортный отдых. Отдохнув под крышей и в кровати, вы получаете бонус плюс 50% к получаемому опыту персонажа и навыков на ближайшие 8 часов. «Великолепно!» Не смог удержать в себе я возглас восторга, как только дочитал полагающийся мне от системы положительный эффект. Я был уверен, что подобный бонус полагается только за отдых в постели в таверне, но кто же знал, что достаточно занять любую. Что ж, значит, еще побарахтаемся. Крысы меня еще прокачают, а уж с бонусом к опыту и подавно.